Лия Виата. Ворона, кошка и лягушка. Читает Татьяна Смирнова. Глава первая. Ворона. Находиться здесь невозможно. Не хватает воздуха, а голова разрывается от боли, но выбора нет. Я забилась в самый угол комнаты под стол, но это не помогло. Меня уже несколько раз вырвало, поэтому к темной энергетике примешался еще и запах рвоты. Зажмурилась, ощущая кожей страдания и боли тех ведьм, что побывали здесь до меня. Хорошо, что центры под покровительством храма были разрушены еще до моего рождения. Ведьмам в них жилось нелегко. Их мучили, а потом жестокостью убивали. Потому что какой-то человеческий бог так решил. Старшие редко об этом вспоминали, но всегда шепотом и с огромной ненавистью. Могла их понять. Просто находиться в этой пыточной комнате под землей – испытание не из легких. Меня угнетали длинные темные коридоры центра, клетки и эта небольшая комнатка с цепями. Почувствовать отголоски прошлого можно было только встав на первую ступеньку лестницы, что вела в этот ад. Когда уже думала, что потеряю сознание, в коридоре раздались шаги. Услышав их, вздрогнула. В них было мое спасение и наказание одновременно. Замок щелкнул, и в комнату зашла высокая женщина с прищуренными глазами. Увиденное ей не понравилось. «Равена, немедленно встань!» — приказным тоном сказала наставница. Меня потянуло к ней. «Игнорировать нашу связь — бессмысленное занятие». Снея дала мне имя и тем самым привязала к ведьмовской природе и к самой себе. Теперь, пока она не признает меня равной, эта связь будет заставлять подчиняться. Я кое-как вылезла из-под стола. Все тело дрожало. Наставница разочарованно щелкнула языком. Стало стыдно из-за того, что не могу оправдать ее ожиданий. Наверное, стоило попытаться продержаться подольше. Снея развернулась и пошла к выходу. Поплелась следом, споткнувшись пару раз. Мне очень сильно хотелось побыстрее покинуть оставленный всеми живыми центр. Свежий воздух на поверхности привел меня в чувство. Лето уже подходило к концу, но рассветное солнце все еще хорошо грело. Вдалеке запели птицы. В этот раз просидела взаперти всю ночь. Снея оставила меня там дольше обычного. Значит ли это, что наставница начала больше верить в мои силы? «Уже год прошел, а толку никакого», — резко произнесла Сны, прервав мои мысли. Смутилась, поняв, насколько сильно ошиблась. Снова опустила взгляд на собственные грязные ноги. После того, как отчитают, надо будет отмыть с них засохшую рвоту. «Простите», — промямлила я. «Видимо, мотивации все еще недостаточно. Окажись Арахна в такой ситуации, непременно нашла бы выход». Наставница продолжала злиться. От ее сравнения я вздрогнула и скривилась. Моя знаменитая мать умерла 4 года назад, в тот день, когда новая глава Ковина дала мне ведьмовское имя. С тех пор только и слышу «Арахна то, да Арахна это». Она была великолепным лидером до тех пор, пока Медуза не промыла ей мозги. Потом совершила ошибку в заклинании и бессмысленно умерла. Конец истории. Для меня ее смерть стала ударом. Вместо того, чтобы защищать свою дочь, она решила умереть. Чудесно. Пусть катится к богу Шерри. Я справлюсь и без нее. От этих мыслей начала злиться. Было бы лучше, если бы Сне перестала видеть во мне тень Арахны. Мы с ней совершенно не похожи. Я не собираюсь пытаться разговаривать с людьми, как Арахна или Медуза. Они столько лет мучили нас. Диалог с ними невозможен. Люди даже создали оружие, разрубающее магию. Кирасиры, которые им владели, представляли для нас наибольшую опасность. Они подчиняются храму и аристократии в равной мере. Но и те, и другие хотят от нас избавиться из-за их веры. Мне сейчас и с рядовым кирасиром не справиться. Что уж говорить об офицерах, что могут использовать магию оружия. Или вообще всемогущих генералах. Как это оружие создают, неизвестно. Хотя ходит слух, что эту тайну забрала с собой в могилу Арахна. Зато ведьмы разобрались в том, как можно попытаться противостоять их оружию. Надо укрепить свои силы воли, жажду жизни и иммунитет к темной энергетике. Собственно, именно поэтому наставница закрывала меня в той комнате в центре. Снэй продолжала бурчать что-то всю дорогу до Виджестики, единственной в своем роде деревни ведьм. На дворе стояло раннее утро, поэтому ведьмы только начали выползать из своих деревянных домов. Они сонно потягивались и уважительно кивали Снэй, когда та проходила мимо. Старалась не привлекать к себе ничье внимание и быстро шагала рядом по каменным дорожкам. Мое внимание привлекла Академия. Ее башня уходила вверх на несколько этажей, а множество окон сверкали на солнце. Мне уже исполнилось 11, поэтому в начале нового учебного года я должна была поступить туда. Но Снэй считала это пустой тратой времени и моего таланта. Наставница поймала мой взгляд, направленный на Академию. Я тут же потупила глаза. Не стоило злить ее еще больше. Мы дошли до маленького домика, в который я переехала после того, как мне дали имя. Снэй устало вздохнула. «Приведи себя в порядок и отдохни до обеда. После этого садись за учебу. Вечером я проверю твои успехи», — строго произнесла она. Послушно кивнула. После ночи в том месте спать хотелось очень сильно. Поднялась на несколько ступенек, открыла дверь и проскользнула внутрь. Меня встретила обычная одинокая тишина и полностью пустая комната. Я широко зевнула и вытащила свой серебристый гримуар из груди. Его тяжесть в руках всегда успокаивала, хотя Снэй бронила меня за его чрезмерное использование. Сейчас я слишком устала, чтобы воспроизводить заклинание без него, что было вполне возможно, но требовало в несколько раз больше сконцентрированности. Листы гримуара зашуршали. Когда они остановились, положила на него руку. Из пола выросло большое деревянное корыто. Земельная магия давалась мне довольно просто. Принцип у нее простой. Если разобраться в структуре, размерах составных частиц и свойствах материала, то создавать можно что, когда и из чего угодно. Обо всем этом в своих учебниках писала Небула. Эта ведьма являлась одной из состава высшего ковена и управляла в деревне строительством, выращиванием еды и пошивом одежды для тех, кто этого сделать не мог. Больше всего меня в их магии интересовало перемещение в пространстве, но пока даже не пробовала его тренировать. В случае неудачи последствия могут быть тяжелыми. Я налила в корыто воду, вытащив капли из утреннего влажного воздуха. Это действие не требовало больших усилий, поэтому гримуар даже не шелохнулся. Мое водное сродство еще ни разу не подводило, в каком бы состоянии я ни находилась. Его применять начала очень давно, тогда еще даже Арахна была жива. Одежда полетела на пол. Была ошибка идти в то место в платье, ноги продрогли до костей. В следующий раз непременно надену штаны с рубашкой. Вода в корыте оказалась ледяной. Я поежилась. Помыться так или попробовать разогреть воду? Огненная магия мне все еще не давалась. Она слишком сильно отличалась от моего сродства. Я попробовала сосредоточиться на огне и чуть не уснула. Пришлось залезть в ледяную воду. Сидеть в ней не хотелось. Я быстро оттерла грязь с лица, рвоту с ног и помыла голову. Из корыта просто выпрыгнула. Теперь утренний воздух казался мне еще более теплым, чем до этого. Гримуар зашелестел страницами. Я подавила соблазн создать кровать и просто завалиться спать. Если после такой ванны заболею, то Снэй может меня придушить. И так много проблем ей доставляю. Создала зеркало и расческу. Воздух подчинялся мне менее охотно, чем земля, но жаловаться не приходилось. С помощью гримуара сдвинула пласт воздуха. Ветер начал шевелить волосы. Прошлась по ним пару раз расческой. Распутать получилось трудом. Несколько локонов упало мне на глаза. С раздражением смахнула их и встретилась взглядом со своим отражением. Снэй как-то сказала, что у нас с матерью одинаковые желтые глаза. Насколько это правда, не знала. Вернее, не помнила. Мои воспоминания о барах не расплывчатые. Помню только то, что рядом с ней когда-то давно было комфортно. Зато ее сестра Медуза отпечаталась перед глазами. «Когда тебе понадобится информация, найди меня», — вспомнились мне ее слова. «Зачем мне искать эту предательницу? Какие ответы она хотела мне дать?» Все это только раздражало, особенно ее взгляд в тот момент, когда она покидала Виджестику. Не знаю насчет Арахны, но Медуза имела точно такие же глаза, как у меня. Тетка ведь как-никак. Я снова зевнула. Голова переставала работать. Кровать появилась посередине комнаты, но мне уже было все равно. Свалилась на нее и тут же уснула. Когда пришла в себя, уже начало темнеть. Резко вскочила на ноги, поняв, что проспала. В попыхах оделась, убрала мебель и выскочила из дома. «Мне нужны книги по огненному сродству», произнесла, как только влетела в небольшую пристройку у академии. Там меня встретили плетеные книжные шкафы, море книг и не очень довольная управляющая Ранзет. Эта работа считалась неопасной, поэтому на нее часто брали беременных. Круглолицая Ранзет сидела здесь уже 7 месяцев, и живот у нее рос будто по часам. «Второй этаж слева», — неохотно ответила она. Вбежав вверх по лестнице, быстро нашла нужные книги. Отдышаться не получалось. Я сделала пару глубоких вдохов и погрузилась в чтение. Времени до прихода сны осталось очень мало. Для возникновения пламени необходимы 3 основных компонента. Первое – то, что будет гореть, например, дерево. Второе – то, что позволит осуществить процесс, например, наличие воздуха. Третье – температура. С первыми двумя никаких проблем не было. «Как нагнать температуру?» Я открыла содержание и перешла на нужную мне страницу. «Увеличить температуру можно с помощью трения материалов друг от друга или концентрирования частиц света в одной точке. Для изучения рекомендуется использовать первый способ. Он более долгий, но впоследствии его можно ускорить добавлением определенных элементов, таких как сахар или фиолетовый заживляющий порошок. За элементами обратитесь к преподавателю и не используйте их без присмотра». Я разочарованно вздохнула. Трение мне давалось сложно. Очень мешала влажность, которую чувствовала буквально повсюду. «Равена здесь?» — услышала я голос Ней снизу. Мне отчаянно захотелось слиться со шкафом. «Наверху», — ответила Ранзет. Я закрыла книгу, поставила ее на место и спустилась вниз. «Наше занятие переносится на завтра», — сказала наставница, как только увидела меня. Почувствовала волну облегчения, но никак его не выразила. «Продолжай учиться», — произнесла Сней и задумалась. «Если справишься со стихиями и научишься не блевать в...» Она перевела взгляд на подслушивающую Ранзет. Давно заметила, что Сней не хотела распространяться о моем обучении. «Наверное, я слишком жалко выгляжу, когда выполняю ее поручение». «Я поняла, о чем вы», — смиренно ответила я. «Тогда я подумаю о том, чтобы дать тебе возможность учиться в академии», — неохотно закончила она. «Правда?» — не смогла сдержать своего энтузиазма, и он просочился в голос. Сней кинула на меня недовольный взгляд. Я откашлялась. «Я вас поняла. Спасибо», — спокойно ответила я. Сней снова что-то проворчала и ушла. Я же вернулась на второй этаж и решила поискать еще книг про огненное сродство. У меня почти не осталось времени до нового учебного года, а наставница может быстро передумать, если буду тянуть с освоением стихий.